Жоэ был честен. Он ждал нас, пока мог. Сожженная наполовину каравелла лежала боком на мели. Песок был истоптан и почернел от крови, валялся разный мусор. Вяло чадил большой костер, остаток нигеровского пиршества. Тут же у черного борта корабля лежали несколько голов. Жоэ был третьим слева. Мы одновременно подняли головы. Там, где стояла крепость, тянулись в утреннее свежее небо столбы дыма. «Север», — я осекся. «Джек, посмотри, нет ли там живых?» «Да», — кивнул он. «Корабль сожжен!» Саня попинал борт, тронул его пальцем, с гримаской вытер испачканную руку о песок. «А нас 22 человека!» «21», — подошла Ингрид. «Кристина умерла!» «Достаньте, осягай», — приказал я. «И похороните ее». Но потом не выдержал, пошел сам посмотреть. Пальцы Кристины после смерти разжались, и ланскнета выпала. Я поднял шпагу, помедлил, положил ее на грудь девчонки. Мышцы ее красивого лица расслабились, нижняя губа чуть отвисла, и от этого Кристина казалась обиженной. Джек со своими прикатил из крепости 4 больших глиняных сосуда и принес моток веревки. «Плот», — сказал он, — «надо строить плот, иначе погибнем, не спрячемся. Остров-то небольшой. У нас есть время, немного, но есть, но они пока сюда не додумаются вернуться». «Через пролив на плоту?» — Фирс покачал головой. «Тогда можешь вернуться в горы и еще несколько дней по ним побегать», — отрезал я. «Ладно, похороните Кристину и за работу».